Глава третья. Сент-Эстажский нищий. У Д'Артаньяна был свой расчет. Он не отправился прямо в Пале-Рояль, он дал время Коменджу явиться прежде и, следовательно, рассказать кардиналу о важной услуге, оказанной в это утро им и товарищам его партии королевы. И в самом деле Мазарини принял их обоих как нельзя лучше, наговорил им множество комплиментов и объявил им, что они уже более нежели на полпути, каждый к своей цели. Д'Артаньян – к капитанству, а Портос – к баронству. Деньги были бы Д'Артаньяну больше всего этого по сердцу, потому что он знал, что Мазарини щедр на обещания и скуп на исполнение. Он дорожил его обещаниями, как голодный завтрашним обедом, но в присутствии Портоса притворился очень довольным, чтобы не обескуражить приятеля. Когда они были у кардинала, королева прислала просить его к себе. Кардинал посчитал, что теперь удобная минута удвоить жар ее защитников, устроив так, чтобы королева поблагодарила их лично. Он дал им знак следовать за ним. Д'Артаньян и Портос указали на свои разорванные и запаленные платья, но кардинал покачал головой. «Это платье, — сказал он, — лучше большей части нарядов на придворных и королеве. Это боевое платье». Д'Артаньян и Портос повиновались. Двор Анны Австрийской был многочислен и весело шумен. Победа над испанцами была, в сущности, победа над народом. Бруссель был вывезен из Парижа и должен был находиться теперь в Сен-Жерменской тюрьме, а Блан-Мениль, арестованный в одно время с ним, но без всякого шума и затруднений, был отвезен в Винсен. Коменж стоял перед королевой, расспрашивавшей его о подробностях его экспедиции. Все слушали его рассказ, как вдруг он увидел в дверях за входящим кардиналом Д'Артаньяна и Портоса. Он подошел к Д'Артаньяну. «Вот, Ваше Величество, вот кто может рассказать лучше, потому что он мой спаситель. Без него в эту минуту я, вероятно, был бы в рыбачьих сетях в Сен-Клу, потому что они хотели меня бросить в реку, ни больше, ни меньше. Говорите, Д'Артаньян, говорите!» С тех пор, как Д'Артаньян стал мушкетерским лейтенантом, ему раз 100 случалось бывать в одной комнате с королевой, но она никогда с ним не говорила. «Что же?» — сказала Анна Австрийская. «Оказав мне такую услугу, вы молчите?» «Ваше Величество», — отвечал Д'Артаньян, — «мне нечего говорить, разве только то, что жизнь моя к вашим услугам, и что я буду счастлив, когда отдам ее за вас». «Я это знаю, знаю», — сказала королева, — «и давно. Очень рада поблагодарить вас публично. Позвольте мне, Ваше Величество, поделиться вашей благодарностью с моим товарищем, таким же старым мушкетером из полка Тревиля, как и я», — он сделал ударение на этих словах, — «человеком, который совершал чудеса храбрости». «Как его зовут?» — спросила королева. «В мушкетерах», — отвечал Д'Артаньян, — «он назывался Портосом». Королева вздрогнула. «Но настоящее его имя — Шевалье Дювалон». «Де Брасье, де Пьерфон», — прибавил Портос. «Этих имен так много, что я не могу упомнить всех их. Я не забуду только первое», — сказала королева. Портос поклонился. Д'Артаньян отступил на 2 шага. В эту минуту доложили о коадьюторе. Все вскрикнули от удивления. Хотя коадьютор и говорил поутру проповедь, все знали, что он сильно склоняется на сторону Фронды, и Мазарини, прося парижского архиепископа приказать ему произнести проповедь, очевидно, желал кольнуть Реца по-итальянски. Действительно, выходя из Нотр-Дам, коадьютор узнал все случившееся. Конечно, он был уже в связях с главнейшими фрондерами, но связи эти не были еще так неразрывны, чтобы он не мог оставить их, если двор предложит ему выгоды, к которым он стремился и к которым коадьюторство только открывало дорогу. Рецу хотелось быть архиепископом вместо своего дяди и кардиналом, как Мазарини. А народная партия едва ли могла доставить ему эти совершенно королевские милости. Итак, он отправился поздравить королеву с победой при Лансе, впредь решившись действовать за или против двора, смотря по тому, как примут его поздравления. Он вошел. При виде его любопытство торжествующего двора удвоилось. Все ждали, что он скажет. У коадьютора одного было не меньше ума, чем у всех собравшихся здесь с целью посмеяться над ним. Он выразился искусно, что как не хотелось присутствовавшим посмеяться, а было не над чем. В заключение он сказал, что скромные силы его всегда к услугам короля. В продолжение всей речи коадьютора королева, казалось, слушает его с удовольствием. Но когда речь кончилась этой фразой, единственной, в которую можно было впиться остротами, Анна обернулась, и взор, брошенный ею на своих любимцев, возвестил им, что она предает им коадьютора. Придворные угодники тотчас же начали мистификацию. Но Жан Ботен, домашний шут, воскликнул: «Какое счастье, что Ее Величество находит в такую минуту помощь в религии!» Все захохотали. Герцог де Вильруа заметил, что он не постигает, чего еще можно опасаться хоть одну минуту, когда двор защищает против парламента и парижских граждан коадьютор, по одному знаку которого может восстать целая армия священников, дьячков и церковных старост. Маршал де ля Мельерре прибавил, что если дело дойдет до схватки, так жаль только, что господина коадьютора нельзя будет узнавать в ней по красной шляпе, как Генриха IV узнавали по белому перу в сражении при Иври. Гонди остался важен и спокоен среди этой бури насмешек. Королева спросила его, не имеет ли он чего прибавить к прекрасной произнесенной им речи. «Да, ваше величество», — отвечал коадьютор. «Я прошу вас дважды подумать, прежде чем развязывать гражданскую войну». Королева повернулась к нему спиной, и смех опять возобновился. Коадьютор поклонился и вышел из дворца, бросив на кардинала, смотревшего ему вслед, один из тех взглядов, которые понятны между смертельными врагами. Взгляд был так ядовит, что проник до сердца Мазарини, и кардинал, чувствуя, что это объявление войны, схватил руку Д'Артаньяна и сказал ему: «При случае вы ведь узнаете этого человека, что сейчас вышел?» «Узнаю, ваше преосвященство», — отвечал Д'Артаньян. Потом, обратясь к Портосу, он сказал: «Черт возьми, дело портится. Не люблю я этих ссор между духовными лицами». Гонди ушел, рассыпая по дороге благословения и заставляя с злобным удовольствием падать перед собой на колени даже слуг своих врагов. «О, — говорил он, переступая за порог дворца, — неблагодарный, вероломный, подлый двор! Завтра я тебя научу смеяться, только на другой лад». Но между тем, как в Пале-Рояле бесновались от восторга в угоду королеве, Мазарини, человек рассудительный, одаренный предвидением страха, не терял времени на пустые и опасные шутки. Он вышел за коадьютором, проверил свои счеты, спрятал золото и велел доверенным мастеровым сделать в стенах потайные шкафчики. Возвратившись домой, коадьютор узнал, что после его отъезда пришел к нему какой-то молодой человек и ждет его. Он спросил, как его зовут, и вздрогнул от радости, услышав, что это Лувьер. Он поспешил к себе в кабинет. Там ждал его сын Брусселя, еще взбешенный и окровавленный в битве с гвардейцами короля. Единственная предосторожность, которую он предпринял, идя в дом архиепископа, заключалась в том, что он оставил свою пищаль у одного приятеля. Коадьютор подошел и подал ему руку. Молодой человек посмотрел на него, как будто хотел прочесть в глубине его сердца. «Мой дорогой Лувьер», — сказал коадьютор, — «верьте мне, я принимаю живейшее участие в вашем горе». «Правда ли это? И серьезно ли вы говорите?» — спросил Лувьер. «От чистого сердца», — отвечал Гунди. «В таком случае пара слов прошла, и настало время действовать. Если вы хотите, через 3 дня отец мой будет освобожден из тюрьмы, а через 6 месяцев вы будете кардиналом». Коадьютор вздрогнул. «Будем говорить откровенно», — продолжал Лувьер. «Откроем карты. Никто не раздаст 30 000 икю на милостыню, как раздали вы за полгода, просто из христианского милосердия. Вы честолюбивые, это понятно. Вы человек гениальный и сознаете свое достоинство. Я ненавижу двор, и в эту минуту у меня только одно желание — отомстить. Дайте нам духовенство и народ, которыми вы располагаете. Я подниму буржуа и парламент. С этими 4 стихиями Париж через неделю наш, и верьте мне, господин коадьютор, двор даст из страха то, чего не дает по доброй воле». Коадьютор, в свою очередь, посмотрел на Лувьера. «Но знаете ли вы, господин Лувьер, что вы предлагаете мне просто-напросто междоусобную войну? Вы подготовляете ее так давно, что должны обрадоваться ее началу». «Все равно. Вы понимаете, это дело требует, чтобы его обсудить хорошенько. А сколько часов вам на это надо?» 12 часов. Или это слишком много? Теперь полдень. В полночь я буду у вас. Если меня не будет дома, дождитесь меня. Хорошо. До полуночи. До полуночи, милый Лувьер». Оставшись наедине, Гонди потребовал к себе всех приходских священников, с которыми поддерживал отношения. Через 2 часа у него собрались 30 священников из самых многолюдных и, следовательно, самых беспокойных приходов Парижа. Гонди рассказал им, какое оскорбление нанесли ему в Пале-Рояле, и передал шутки Ботена, герцога де Вильруа и маршала де ля Мельере. Священники спросили, что надлежит им делать. «Очень просто», — отвечал коадьютор. «Вы управляете совестью ваших прихожан. Уничтожьте в них чувство страха и почтения к королеве. Объясните вашим овцам, что королева — тиран, и повторяйте как можно чаще и громче, чтобы все знали, что виной несчастья Франции ее любовник Мазарини. Примитесь за дело сегодня же, сейчас же, а через 3 дня я жду вас с докладом об успехе. Если кто из вас может дать мне хороший совет, пусть останется. Я выслушаю его с удовольствием». 3 из священников остались — Сент-Мирисский, Сент-Сюльпицкий и Сент-Эстажский. Прочие удалились. «Итак, вы надеетесь оказать мне еще более существенную помощь, чем ваши собратья?» — спросил Гонди. «Надеемся», — отвечали священники. «Так говорите, господин Сент-Мирисский кюре. В моем приходе есть человек, который может быть вам чрезвычайно полезен». «Кто такой?» «Кондитер с улицы Ломбар. Он имеет огромное влияние на мелочную торговлю своего квартала». «Как его зовут?» «Это некто Планше. Недель 6 тому назад он один взбунтовал народ, но потом исчез, так как его искали и хотели повесить». «А найдете вы его?» «Надеюсь. Не думаю, чтобы его взяли. Я духовник его жены, и если она знает, где он, так скажет». «Хорошо. Так отыщите же его и приведите ко мне». «В котором часу?» «В 6 часов». «Можно?» «Будем в 6». «Идите же, любезный кюре, идите с Богом». «А вы что скажете?» — спросил коадьютор, обращаясь к Сент-Сюльпицкому кюре. «Я знаю человека, оказавшего важные услуги принцу, любимому народом. Из него выйдет превосходный предводитель мятежников, и я могу представить его вам». «Как его зовут?» «Граф де Рошфор». «Я тоже его знаю. К несчастью, его нет в Париже». «Он на улице Кассет». «Давно ли?» 3 дня. «Почему же он не пришел повидаться со мной?» «Ему сказали... Вы меня извините. Говорите, что вы готовы пристать ко двору». Гонди закусил губу. «Его обманули. Приведите его ко мне в 8 часов, господин кюре, и да благословит вас Бог, как я вас благословляю». Кюре поклонился и вышел. «Теперь ваша очередь», — сказал коадьютор, обратившись к последнему. «Можете и вы мне предложить что-нибудь не хуже их?» «Лучше? Черт возьми! Смотрите, вы обещаете много. Один предложил мне кондитера, другой — графа. Так вы предложите принца?» «Нет, нищего». «А-а-а», — проговорил Гонди в раздумье. «Вы правы, господин кюре. Человек, который может возбудить весь легион бедняков, запрудивших парижские перекрестки, который сумеет заставить их кричать на всю Францию, что их разорил Мазарини». «Именно, именно. Браво. Кто же это?» «Простой нищий, как я уже сказал вам. Он уже около 6 лет просит милостыню, подавая святую воду на крыльце Сент-Эстажской церкви». «И вы говорите, что он имеет сильное влияние на своих товарищей?» «Известно ли вам, что нищенство, организованное общество, род сословия, коалиции неимущих против имущих, цех, в который каждый вносит свою часть и которым управляет особый президент?» «Да-да, я об этом слышал», — отвечал коадьютор. «Человек, которого я вам рекомендую, — главный советник». «А что вы о нем знаете?» «Ничего. Только, кажется, его мучает какое-то угрызение совести». «Отчего вы так думаете?» Ежемесячно, 28 числа, он заказывает мне панихиду за упокой души особы, умершей насильственной смертью. Я еще вчера служил эту панихиду. Как его зовут? Он называет себя Майяр. Только я не думаю, чтобы это было его настоящее имя. Как вы полагаете, теперь можно его застать на его месте? Непременно. Пойдемте, господин Кюре, посмотрим на вашего нищего. Если он таков, как вы говорите, так действительно вы отыскали настоящее сокровище. Гонди переоделся в светское платье. Надел широкую шляпу с красным пером, длинную шпагу, шпоры, завернулся в огромный плащ и пошел за Кюре. Коадьютор и его спутник прошли все улицы, отделяющие дом архиепископа от Сент-Эстарской церкви, тщательно наблюдая за духом народа. Народ волновался, но как рой рассерженных пчел не знал, что надо делать. Ясно было, что если не отыскать ему предводителя, все кончится одним лишь ропотом. Придя на улицу Прувер, Кюре указал рукой на церковную паперть. «Видите, — сказал он на своем месте». Гонди взглянул в указанном направлении и увидел нищего. Он сидел на стуле, прислонясь к карнизу. Возле него стояла миска, а в руке держал он крапила. «Что, он имеет привилегию на это место?» — спросил Гонди. «Нет», — отвечал Кюре. «Он купил это место у своего предшественника». «Купил?» «Да, эти места покупаются. Он заплатил за него, кажется, 100 пистолей». «Так он богат?» «Иные из них оставляют после смерти 1020, 25, 30 ливров и более». Сказал Гунди, смеясь. «Я не думал, что мои милости не попадают в такие добрые руки». Между тем они подошли к церкви. Только лишь ступили они на первую ступень, как нищий встал и подал им крапила. Это был человек лет 66 или 68, маленький, толстенький, седой, с карими глазами. На лице его была видна борьба двух начал – дурная натура, укрощенная силой воли, а может быть и раскаянием. Увидев пришедшего с Кюре, он слегка вздрогнул и посмотрел на него изумленно. Кюре и коадьютор прикоснулись слегка к крапилу и перекрестились. Коадьютор бросил в стоявшую на полу шляпу серебряную монету. «Майяр», — сказал Кюре, — «мы пришли поговорить с тобой». «Со мной?» — воскликнул нищий. «Много чести для бедного раздавателя святой воды». В голосе бедняка слышалась какая-то ирония, которой он не мог подавить окончательно. Это удивило коадьютора. «Да», — продолжал Кюре, привыкший, по-видимому, к этому тону. «Нам хотелось бы узнать твое мнение о сегодняшних событиях и что говорили о них входившие и выходившие из церкви». Нищий покачал головой. «Печальные события, господин Кюре. Они, как и всегда, падут на народ. А что касается того, что об этом говорят, так все недовольны, все жалуются. Только все, значит, никто». «Объяснитесь, друг мой», — сказал коадьютор. «Ты, кажется, человек смышленый», — сказал Гонди. «Согласен ли ты принять участие в маленькой гражданской войне, если она случится, и если сыщем предводителя, помогать ему твоей личной властью и влиянием, которое ты имеешь на своих товарищей?» «Да? Лишь бы эта война была одобрена церковью и, следовательно, могла бы довести меня до цели моих желаний, то есть до отпущения моих грехов». «Церковь не только одобрит, но даже будет управлять этой войной. Что касается отпущения твоих грехов, у нас есть парижский архиепископ, человек всесильный при римском дворе, и коадьютор, у которого в распоряжении частные индульгенции. Мы замолвим им о тебе словечко». «Подумай, Майяр, что я рекомендовал тебя этому всемогущему вельможе и некоторым образом поручился за тебя». «Знаю, господин Кюре, что вы всегда были добры ко мне, и я, со своей стороны, всегда готов услужить вам». «А влияние твое на товарищей действительно так велико, как говорил мне господин Кюре?» «Думаю, что они питают ко мне уважение», — отвечал нищий с гордостью, «и не только сделают все, что я им прикажу, но и пойдут за мной всюду, куда бы я ни повел их». «Можешь ли ты поручиться за 50 решительных человек, горячих молодцов, крикунов, способных повалить стены полирояля криком «Прочь, Мазарини!»» «Мне можно поручить что-нибудь и потруднее, и поважнее». «А не возьмешься ли ты, — сказал Гунди, — сделать за одну ночь с десяток баррикад? Ручаюсь наделать их 50 и защитить их». «Хорошо. Уверенность твоя мне по сердцу. И так как господин Кюре ручается за тебя...» «Ручаюсь», — прервал его Кюре. «Вот кошелек с 550 пистолями золотом. Сделай свои распоряжения и скажи, где я могу найти тебя сегодня в 10 часов». «Надо бы выбрать какое-нибудь возвышенное место, откуда данный сигнал был бы видим во всех частях Парижа. Хочешь, я дам тебе записку к Сен-Жак-Лабушерийскому викарию. Он ведет тебя в одну из комнат башни», — сказал Кюре. «Прекрасно», — отвечал нищий. «Итак, до 10 часов вечера», — сказал коадьютор. «Если я останусь тобой доволен, ты получишь еще 800 пистолей». Глаза нищего сверкнули от жадности, но он подавил это чувство. «До вечера», — отвечал он, — «все будет готово». Он отнес свой стул в церковь, поставил возле него миску и крапила, пошел окропиться святой водой у крапильницы, как будто не верил в свою, и вышел из церкви.